что его всегда имелось не очень много, а несколько лет назад он и вовсе исчез при самых загадочных обстоятельствах. И тут же засунул в ухо указательный палец, чтобы переключиться на новую тему. Во время урока Фреда забрасывала меня бумажками и списанными стишками, которые всегда были посвящены одной из двух ее излюбленных тем — тоске по родине в жутких горах или дикой страсти ко мне. До настоящей поэзии они, может быть, и не дотягивали, зато с рифмой все было в порядке. «Жуткие горы высокие, жуткие горы далекие, жуткие горы ужасные, невыразимо прекрасные. Синий, синий мой любимый, синий, как синее море, синь, синий, как сладкая голубика, синий, как ясное небо ширь. Желтый цвет совсем некрасивый, зеленый тоже, спасибо, нет, красный цвет чересчур агрессивный, лучше синего в мире нет». Динозавр. Особенно сильное впечатление производили на меня экскурсы в прошлое. Так назывались лекции профессора по истории возникновения жизни на нашей планете, в которых он рассказывал нам о появлении живых организмов от одноклеточных до самых высокоразвитых форм. Сначала он изобразил пустоту. Пригнувшись и сгорбившись, он заявил слабым, тоненьким голоском, что он еще не появился на свет. И в это было нетрудно поверить, настолько незаметным и несущественным казался он в тот момент. «Скажи он тогда, что пошел погулять, мы дружно бросились бы в коридор его искать». Потом он начал развиваться. Сначала стал клеткой, крохотным дрожащим существом, которое, нервно подергиваясь, хаотично двигалось в теплой воде первозданного океана. Поднимая и опуская плечи, Филинчик изображал, как первобытная клетка плавала в доисторическом океане до тех пор, пока не превратилась в медузу. Он надулся, раскинул руки и, медленно вращаясь вокруг своей оси, словно затонувший раскрытый зонтик, элегантно заскользил по классу. Затем он превратился в первую в мире рыбу с огромной челюстью и острыми, торчащими наружу зубами, шныряющую на глубине в поисках добычи. Филинчик нырнул за свой пульт, и некоторое время его действительно не было видно, но потом он вдруг выскочил оттуда с вытрощенными, дико вращающимися глазами, отчего у Кверта чуть-чуть не случился инфаркт. Потом он надул щеки и стал жирной морской лягушкой, которая громко хвакая вылезла на сушу и вскоре превратилась в шипящего, очень опасного аллигатора. Это превращение профессору самому так понравилось, что он дважды прополз на животе по всему классу, пытаясь попутно схватить кого-нибудь за ногу, а мы громко визжа взобрались на парты. Довольный своей шуткой, профессор перешел превращению в динозавра. Сначала Филинчик стал ленивым, травоядным, а огромным, но совершенно безобидным бронтозавром. Он неуклюже топтался в проходе между партами, вытягивая длинную шею в сторону стоявшей на пульте герани. Оборвав губами несколько зеленых листочков, он ко всеобщему удовольствию с наслаждением не спеша начал их пережевывать, а потом проглотил. И, наконец, этот момент мне не забыть никогда, —